И у вас короткая память, со своей стороны прибавляет одноглазый Корнелис. Пусть меня унесут черти, и пусть они свернут вам шеи. У меня нет времени любезничать, в особенности с вами. Конечно. Вы приберегаете всю вашу любезность для этих двух голубиц. Молчать. Что тебе нужно? А очень просто. Вы разработали довольно хитрый план и сообщили его нам, если мне не изменяет память. Помните в шалаше его преподобие в окрестностях Нельсонс Фонтейна? Дальше. Вы говорили, что мы можем легко овладеть кладом и будем богаты не менее, чем королева Англии. С тех пор у нас текут слюни. А теперь, когда мы уже у самой цели, в вас заговорила совесть и к тому же голосом, который напоминает голос измены. Дальше. Снова буркнул Класс, которому уже стало ударять кровь в голову. Слово взял Питер. Вы говорили, что мы все разбогатеем, а себе вы вдобавок возьмете жену нашего врага. Нас это устраивало. Вдвойне устраивало, потому что месть — штука приятная. Но сокровища кафрских королей. На лице бандита отразилась жадность. Однако, — перебил Корнелис, — вам не кажется ли, Класс, что это не слишком уважительно с вашей стороны разговаривать с нами здесь, даже не приглашая войти? Ведь мы, черт возьми, родные братья, а не враги. По крайней мере, до сих пор между нами вражды не было. И так хороши будете, — оборвал Класс. Я никому верить не могу. И вам меньше, чем кому бы то ни было. Корнелис и Питер грубо расхохотались. В их хохоте были и насмешка, и угроза. Корнелис заявил вызывающим тоном. Ладно, Класс. Мы знаем, что нам остается делать. Вы хотите забрать себе и клад, и бабенку? Это уже чересчур, дружище. Вы слишком жадный. Как бы ни пришлось пожалеть. Во всяком случае, мы-то пришли к вам со словами мира. Обдумайте их до завтра. Когда солнце пройдет треть своего пути, будет поздно. «А что же вы, собственно, хотите?» — воскликнул Класс, которого все-таки встревожила угроза милых братцев. «Сейчас скажу. Мы знаем, что клад закопан где-то здесь, поблизости. Но не мы одни это знаем. По-видимому, тайну плохо берегли, потому что ее знает масса народу на прииске Виктория. Люди покинули свои участки, организовались и против нашей воли поставили нас во главе всего дела. Теперь они хотят взяться за поиски вместе с нами. К тому же они, бедняжки, торопятся. А вы сами знаете, что жадность — плохой советчик. Если вы запретесь у себя в фургоне, то можно биться об заклад, что на вас нападут, и обе ваши птички достанутся нашим ребятам. Пусть тронут хоть один волос с их головы, убью. Возможно, одного, двух, десять, если хотите. Но какой бы вы ни были герой, не надеетесь же вы все-таки удержать целую ораву людей, которые не боятся ни бога, ни черта и только хотят дорваться до клада. О, клад — другое дело, а женщины причем? Братец Класс, вы удивительно непонятливы. До сих пор я считал вас самым умным в семье, но я вижу, что ошибался. Ну что ж, выходит, жена этого проклятого француза не знает, где закопаны алмазы? Знает, но она не скажет. Вы не умеете ее заставить, вы не умеете разговаривать с женщинами. Неужели вы здесь не хозяин? Не полный хозяин, перед которым все трепещет и которому все повинуется. Вам какое дело? А такое дело, что если вы не знаете, как взяться, то я вас научу. Способов много. Например, не давать им ни есть, ни пить, не давать спать, подпалить пальчики. Мало ли что можно попробовать. Нет, решительно возразил Класс. Как хотите. Я вижу, она вас околдовала. Ваше дело. Мне остается только предупредить вас, что двух дней не пройдет, а красотка будет в наших руках, и тогда уж она заговорит. А теперь прощайте, или, вернее, до свидания». Класс пожал плечами, молча поигрывая ружьем, повернулся к братьям спиной и, как собака, забрался под фургон. Бандиты удалились. Они пошли к своим дружкам сообщить о неудаче. Те встретили их отчаянной бранью. Потребовался весь авторитет обоих буров, чтобы отговорить банду от немедленного нападения на фургон. «Ладно», — ворчал Класс, — «орить сколько угодно».